наливая себе кофе. Овцы превратились в волков, а партия миротворцев стала ярой сторонницей войны. «Немного поздновато», — сказал Лопес. «Лучше бы они оставались в своих каютах и ждали. Сам не знаю чего». «Это не годится», — сказал Рауль, зевая. «Я пытался уснуть, но безрезультатно. На солнышке, наверное, будет лучше. Пойдемте». «Пойдем», — поддержала Паула и замерла, поднимая со стула. «Смотрите, кто пришел!» Худой и настороженный глицит с седым ежиком волос смотрел на них с порога. Чайные ложки со звоном опустились на блюдце, стулья повернулись к двери. «Добрый день, дамы!» «Добрый день, господа!» В ответ послышалось робкое: «Добрый день, сеньор!» Это сказала Нелли. Глицит провел рукой по волосам. «Во-первых, я хочу сообщить вам, что врач только что посетил больного малыша и нашел, что его состояние намного лучше». «Потрясающе», — сказал Пушок. «От имени капитана сообщаю, что известные вам меры предосторожности после полудня будут отменены». Никто не произнес ни слова. Однако жест Рауля был слишком красноречив, чтобы глицит его не заметил. «Капитан сожалеет о том, что недоразумение послужило причиной прискорбного случая. Но вы должны понять, Маджента Стар снимает с себя всякую ответственность за это, поскольку всем было известно, что речь идет о крайне заразном заболевании». «Убийцы», — отчетливо произнес Лопес. «Да, именно то, что вы слышали. Убийцы». Глицит провел рукой по волосам. «Данные обстоятельства, излишние эмоции и нервозность могут объяснить эти абсурдные обвинения», — сказал он, пожимая плечами, словно считал вопрос исчерпанным. «Но прежде чем уйти, я хочу предупредить вас, что вам, вероятно, стоит уложить чемоданы». Посреди поднявшегося крика и визгливых вопросов дам глицит казался еще более постаревшим и уставшим. Он сказал несколько слов метрдотелю и вышел, нервно проводя по волосам рукой. Паула посмотрела на Рауля, который сосредоточенно раскуривал трубку. «Какая глупость», — сказала она. «А я сдала квартиру на 2 месяца». «Может, тебе удастся снять квартиру Медрана», — сказал Рауль. «Если, конечно, ты опередишь Луссио и Нору, которые, по-видимому, жаждут обзавестись собственным гнездышком». «Ты совсем не уважаешь смерть». «Она тоже не станет меня уважать». «Пошли», — резко сказал Лопес Пауле. «Пойдем загорать. Я чертовски устал от всего этого». «Пойдем, Ямайка Джон», — сказала Паула, поглядывая на него украдкой. Ей нравилось, когда он сердился. «Нет, дорогой, не одержать тебе верха», — подумала она. «Вот увидишь, гордый самец, как непокорны мои губы. Лучше попытайся понять меня, а не подчинить. И прежде всего понять, что старая связь не порвана, что Рауль навсегда останется для нее Раулем. Никому не дано купить ее свободу, никому не дано подчинить ее, пока она сама того не пожелает». Персио пил 2 чашку кофе и думал о возвращении домой. Улицы Чакариты встали у него перед глазами. Надо бы спросить у Клаудии, стоит ли являться на службу по приезде в Буэнос-Айрес. «Юридические тонкости», — думал Персио. «А что, если заведующий увидит меня на улице? Ведь я сказал ему, что отправляюсь в морское путешествие». Эпилог. В 11:30 стало слишком жарко, и Луссио, которому надоело загорать и втолковывать Норе то, что она никак не хотела уразуметь, решил подняться к себе в каюту и принять душ. Ему осточертело говорить, лежа под палящим солнцем, проклинать тех, кто испортил путешествие, и спрашивать себя, а что теперь будет, и почему велели укладывать чемоданы? Ответ на эти вопросы настиг его, когда он поднимался по трапу правого борта. Едва различимое жужжание и пятнышко на ясном небе, потом второе. 2 гидросамолета типа «Каталина»,